Глава 22. Дамир. В трубке телефона бесконечно тянутся длинные, раздражающие гудки, которые сейчас кажутся настоящим испытанием для моих нервов. Откидываюсь на спинку кресла, прикрывая глаза и чувствуя, как внутри все еще скребет острый коготь вины и беспомощности. «Алло!» — наконец раздается сонный голос Марата. «Марат, извини, но сегодня придется поработать сверхурочно. Где ты?» На том конце раздается что-то нечленораздельное, словно я его разбудил. Я резко выпрямляюсь, весь мгновенно напрягаясь, а пальцы крепче сжимают трубку. «Марат, это Дамир. Слушай сюда внимательно. Ты мне сейчас очень нужен. И мне плевать, где ты и с кем. Срочно приезжай ко мне домой». Марат тут же оживает и кашляет, явно приходя в себя. «Что случилось, дам? Час ночи вообще-то». «Я сказал срочно, значит срочно!» Рявкую я так, что даже самому становится неприятно. Но сейчас нет ни времени, ни желания извиняться. В конце концов, я его начальник, и у нас в договоре прописан ненормированный рабочий график. «Понял. Буду через 20 минут». Кладу трубку и встаю, подходя к окну. Внизу уже давно темно, двор пустой и тихий. Тихий, словно сегодня ничего и не произошло. Словно мою невесту не похитили прямо со свадьбы. Мое прошлое не ворвалось в настоящее со всей беспощадностью. Через 20 минут Марат действительно появляется в дверях кабинета. Растрепанный, явно выдернутый прямо из постели. Он вопросительно смотрит на меня, сразу ощутив всю серьезность ситуации. «Что стряслось, Дамир? Почему такой кипиш?» Я пристально смотрю ему в глаза, тяжело дыша и не сразу подбирая слова. «Ярославу похитил Фахир Магомедов». Его лицо на секунду вытягивается от шока, а потом становится напряженным и серьезным. «Черт! И что теперь?» «Теперь мне нужно, чтобы ты рассказал все, что знаешь о нем. Особенно интересует та ночь, когда погибла его жена». Марат тут же напрягается, отворачиваясь в сторону и нервно потирая шею. «Не знаю, дам. Это было давно. Я работал у него, но...» «Марат!» — перебиваю я резко. «Это не просьба, это приказ. Ты работал на него, ты там был, и ты явно знаешь больше, чем говорил ранее. Если тебе дороги наши отношения, выкладывай сейчас же все, что тебе известно». Марат нервно выдыхает, опускаясь в кресло напротив и избегая смотреть мне в глаза. «В тот вечер у Магомедовых была серьезная ссора», — начинает он тихо, словно заставляя себя вспоминать. «Я слышал куски разговора, охрана стояла неподалеку. Амир тогда вышел из себя, это правда. Но причина была серьезная. Я подаюсь вперед, внимательно смотря на него. Что именно?» Марат снова вздыхает, бросая на меня тяжелый взгляд. «Да, Амир, она узнала кое-что очень важное о своем муже. Я не вникал тогда глубоко, но суть в том, что у Фахира был роман на стороне. И не просто роман, а велись переговоры о том, чтобы взять ее второй женой. Амира была в ярости, кричала что-то о предательстве, о том, что терпела все его выходки, нарушения закона, но это было последней каплей. Ей надоело делить мужа с кем-то еще, будь то работа или другая женщина». Я чувствую, как внутри все сжимается в тугой узел, пальцы сами с собой сжимаются в кулаки. «Ты уверен, Марат? Она действительно сказала именно это?» «Я сам слышал, дам». Она орала громко, не стесняясь никого. Это не была простая семейная ссора. Фахир пытался ее успокоить, но она была непреклонна. Сказала, что уйдет от него и заберет сына, что не позволит ребенку жить рядом с таким человеком. Я думал, что это просто громкие слова. Знаешь, как бывает? «Но она действительно хотела уйти», — шепчу я, чувствуя, как неприятно холодеет внутри. «Да». И, похоже, она сказала что-то, что он очень не хотел слышать. Ну, либо перед людьми, которые не должны были это слышать. Ты же знаешь Магомедова. У него репутация превыше всего. Я не знаю точно, что это было, но после ее слов Фахир выглядел так, будто она ударила его ножом прямо в сердце. Он просто замер, понимаешь? Потом развернулся и ушел. Она ушла к тебе и попросила отвезти ее с сыном». В кабинете повисает тяжелая тишина. Я пытаюсь собрать мысли в кучу, что могла узнать жена Магомедова, что заставило ее публично выйти из себя и принять решение уйти, рискуя всем. Не думаю, что именно факт переговоров о второй жене так задел Амиру. Она выросла в таких традициях, она бы не стала закатывать публичный скандал. Тут что-то похуже. В этот момент телефон на столе резко вибрирует, заставляя всех вздрогнуть. Я быстро беру его в руки, чувствуя, как сердце начинает колотиться сильнее. Сообщение от Руслана, короткое, но емкое. «Фахир готов говорить, но есть условия». Я замираю, впившись взглядом в экран, пытаясь осознать происходящее. «Условия? Этот мерзавец еще смеет ставить условия после того, что натворил?» Поднимая взгляд на Марата. «Что еще ты знаешь? Что могло быть настолько важным, чтобы Фахир пошел на такое?» Марат медленно качает головой. «Честно, не знаю. Но я слышал от его охранников позже, что той женщиной, с которой у него был роман, могла быть не просто любовница. Она могла иметь отношение к его делам. Может быть, даже была связана с конкурентами или кем-то, кто знал слишком много. Возможно, Амира узнала не просто о романе, а о том, что Фахир ввязался во что-то такое, что могло уничтожить не только его семью, но и весь его бизнес. И самое главное, репутацию их семьи. Ты же знаешь, что своим успехом Фахир во многом обязан отцу Амира». Я чувствую, как дыхание сбивается, а голова начинает идти кругом от всей этой информации. Все это выходит за рамки простого семейного конфликта и похищения из мести. Это гораздо серьезнее и опаснее. «Ты понимаешь, во что ты сейчас связался, Дамир?» — тихо говорит Марат. «Фахир не тот человек, которого легко прижать к стенке. Ты же знаешь его». Я тяжело вздыхаю, поднимаясь и оглядывая всех, кто сейчас стоит в кабинете, напряженно глядя на меня. «Понимаю, но у меня нет выбора. Это уже не просто конфликт. На кону жизнь Ярославы. Если мне придется разрушить мир этого урода до основания, я это сделаю. Любой ценой». В кабинете снова повисает гробовая тишина. Все понимают серьезность момента. Сейчас это уже не просто личная история, это война, где ставки выше некуда. «Ответь Руслану», — тихо произносит Громов. «Узнай, чего именно он хочет». Я быстро набираю ответное сообщение Руслану. «Какие условия?» Ответ приходит почти сразу, и от него меня охватывает ледяной холод. «Он хочет встретиться. Один на один. Он назовет цену выкупа Ярославы. И дам, если я правильно понял, он потребует признания вины за ту аварию». Я застываю на месте, понимая, что теперь все стало намного сложнее, чем было до этого. Ситуация выходит из-под контроля, и я впервые чувствую, что могу потерять не только Ярославу, ну и все, что у меня когда-либо было. «Что там, Дамир?» — тихо спрашивает Илья, подходя ближе. Я поднимаю взгляд на друзей и чувствую, как в груди разгорается отчаянная решимость. Он хочет, чтобы я признал свою вину. Один на один. И только тогда он вернет Ярославу. Теперь я понимаю, что ситуация стала гораздо глубже и опаснее, чем предполагал изначально. И сейчас от моего решения зависит не только моя жизнь, ну и жизнь той единственной женщины, ради которой я готов пойти на все. Абсолютно на все.